Раздел второй. В Ручаеве был тихий зимний вечер. Шел густой снег, кружа белыми туманами. От ворот обширного двора отъехали привезшие Стефу санки. Она вошла, приветствуемая родителями, родственниками и слугами. Лица всех тотчас просветлели. Оказавшись в объятиях матери, Стефа забыла на миг о цели приезда, прижалась, тихо всхлипывая. Пани Рудецкая тотчас отгадала, что кроме печали по бабушке, за этим кроется что-то еще. — Ты чуточку опоздала, дочка, — сказал отец. — Тело уже в костеле, завтра похороны. — Я выехала сразу же, папочка, телеграмма опоздала. Все приглядывались к Стефе с любопытством. Только мать посматривала на нее растроганно. Со времени выезда из родительского дома девушка стала красивее и серьезнее, выглядела более элегантно. Однако отцу показалось, что по сравнению с осенью Стефа чуточку увяла. Ее прекрасная кожа стала бледнее, напоминая по цвету раковину-жемчужницу. Розовые губы улыбались уже не столь весело. Фиалковые глаза стали словно бы чуть темнее. Все, что творилось в душе девушки, выражалось в ее глазах. Во всем доме царила печаль, и охватившая Стефу грусть не выглядела чем-то из ряда вон выходящим. Глядя на мать и отца, Стефа, в свою очередь, видела в них перемены. На лице отца явственно читалась озабоченность. Когда девушка мимоходом упомянула о пане Мачее, родители чуть побледнели и обменялись быстрыми взглядами. Стефу это обеспокоило. А Вальдемаре она старалась не вспоминать. Правда, о нем никто и не спрашивал. Только однажды кузен Нарницкий спросил: «Сладковцы — частное владение или одно из имений майората?» «Частное владение. А сколько лет майорату?» Стефа зарумянилась, злясь на себя за это. 32. — Совсем еще молодой, — сказал Нарницкий, глядя на нее испытующе. Пан Рудецкий подхватил. — Ты же видел его портреты в газетах, когда он вернулся из путешествия по Африке, чтобы принять майорат после смерти Януша. Тех газет я не помню, но помню снимки с выставки. Симпатичный человек, прежде всего светский. — Правда? — спросил пан Рудецкий. И настоящий большой пан. Стефе хотелось рассказать им о Вальдемаре побольше, но она знала, что равнодушной остаться не сможет, и ограничилась кратким замечанием. Кузен прав. Подлинная аристократия во всем отличается от тех, кто пытается ей подражать. Разница особенно видна при близком знакомстве с человеком. Пан Рудецкий искоса глянул на дочку и подумал: лишь бы не при особенно близком. Поздно ночью, когда все разошлись, кузен Нарницкий поделился с зеркалом своими впечатлениями о Стефе. Она попала под влияние аристократии, особенно майората, а может, даже... Однако эту мысль он не стал развивать, не хотелось даже допускать ее, потому что рассчитывал, что Стефа займет в его жизни определенное место, а отступаться от этого он не собирается. Покойная не была жительницей Ручаева, но на похороны пришли многие соседи. Гроб поместили в фамильный склеп Рудецких, откуда его должны были потом перевести в имение Рембовских. Когда траурный кортеж направился к кладбищу, Нарницкий предложил Стефи опереться на его руку, но она отказалась. Шла чуточку сбоку, увязая в снегу, по самому краю расчищенной дорожки. Черные платья и вуаль прибавили изящество ее фигуре. Она шагала печальная, задумчивая. Последний раз она видела бабушку год назад, еще в те времена, когда Пронтницкий наезжал в Ручаев, добиваясь ее руки. Седая старушка, крайне добродушно со всеми обращавшаяся, пользовалась всеобщим уважением. Лицо ее, хоть и увядшее, сохранило выразительность черт, хранивших отпечаток некоей трагедии, пережитой на заре жизни. Стефа была словно бы ожившим портретом бабушки в юности, что неопровержимо доказывали старые фотографии. С раннего детства, впервые услышав смутные недомолвки о некой печальной истории, пережитой бабушкой в юности, Стефа чрезвычайно заинтересовалась этим. Но никто не хотел ей ничего рассказать. Когда она, не находя места от любопытства, спросила, наконец, бабушку прямо, старушка побледнела и запретила настрого на будущее задавать ей такие вопросы. Бабушка Стефа давно жаловалась на сердце, и окружающие старались не причинять ей ни малейших волнений. Именно потому ей долго не говорили про отъезд Стефы в Сладковцы. Старушка и так перенервничала, узнав о разрыве внучки с Пронтницким. Внезапная смерть бабушки оставалась для Стефы загадкой. На все ее вопросы отец отвечал: «Потом все узнаешь». «Может, здесь и я сыграла какую-то роль?» — думала Стефа. Любопытство не давало ей покоя, а поведение отца беспокоило. Сердил ее и Нарницкий. Стефа легко угадала, что он намерен добиваться ее руки, и решила сразу же после похорон, не мешкая, возвращаться в Сладковцы. Перед глазами у нее стоял Вальдемар, такой, каким он ей запомнился во время короткого, но столь многозначащего свидания в парке. Именно тогда она открыла, что любима. То, что любит, она поняла уже давно. Во время его долгого отсутствия Стефу убедила в том тоска, столь же сильная, как и любовь. Когда при прощании он поцеловал ей руку, жар этого поцелуя потряс ее. Она вновь видела его санки, стоявшие рядом с каретой. Ицинтий сказал, для чего они здесь. Вальдемар должен был сопровождать ее на станцию, но что-то ему помешало. Быть может, пани Идалия? Но ее он не послушался бы. Значит, пан Мачей. Острая боль пронзила сердце Стефы, но она понимала, трудно требовать от старого магната, чтобы он одобрял поступки внука. Мысли эти усиливали ее печали и словно бы отрезвляли. «Я не должна думать о нем», — повторяла она упорно, — «не должна думать о...» Шагая по рыхлому снегу, она устала. Раздумья о Вальдемаре утомляли ее. Стефу охватило тупое равнодушие. Когда подошел Нарницкий и вновь предложил руку, она не отказалась, тяжело опершись на его плечо. Они не обменялись ни словечком. Стефа склонила голову и прикрыла глаза. Пыталась вообразить, что идет под руку с Вальдемаром, но это ей не удавалось. С Вальдемаром ее нынешнего спутника никак нельзя было сравнить. Она вздрогнула. Нарницкий наклонился к ней. — Кузина, тебе не холодно? А может, и устала? — Садись в санки, я провожу. — О, нет, нет, я пойду пешком. Арницкий, поглядывая сбоку на ее нежный профиль, видел ее состояние, но относил его целиком за счет похорон. Серый мглистый день и длинная процессия, шагавшая под гору за черным катафалком и крестом, навевали печальные мысли. У подножья пригорка чернели высокие ели, окружавшие кладбище, перемежаемые густыми зарослями кустов. Щебетали оставшиеся на зиму птицы, мешая свои голоса с монотонными, прерывавшимися порою нотами погребального песнопения. Неизмеримая печаль витала над процессией. Пронзительный звон колокола провожал ее. Мрачные ели встречали. Процессия выступала медленно, величественно, сопровождая меж деревьев и крестов еще одну людскую душу, претерпевшую столько огорчений от жизни. В погребальной процессии всегда скрыты печаль и угроза. Человек ощущает беспокойство и трепет страха, но в нем пробуждается и любопытство. Что же ожидает там? Что откроется пред душой человеческой? Стефа крайне впечатлительная переживала все это особенно остро. Впервые в жизни смерть показалась ей страшной. Впервые она столь четко осознала, что любит жизнь и мир, и не скрывала уже своих чувств от себя самой. Любила Вальдемара всей силой юной души. По сравнению с этими новыми чувствами, давняя симпатия к Прантницкому была каплей в океане, а сам Прантницкий карикатурой, червячком, ибо все возвышенное подавляет низменное. Плевелы могут быть яркими, но даже скромный колосок затмевает их. Молитвенные напевы, колокольный звон, запах ладана — все погружало Стефу в тоску. Ее живое воображение рисовало картины одна угрюмее другой. Она не противилась даже навязчивому присутствию Нарницкого, лишь бы забыться, снять тяжесть с души. Часа через два после возвращения с кладбища из Сладковцев пришла соболезнующая телеграмма за подписью обоих Михоровских, пани Идалии и Люции. Была еще одна, направленная Вальдемаром лично Стефе, выдержанная в не столь церемониальном, сердечном тоне. Вальдемар сообщал ей, что пан Мачей внезапно за ним мог. Известие это крайне взволновало Стефу. На щеках ее выступил румянец, и все сразу поняли, что-то произошло. «Что же могло случиться? Так внезапно!» — сказала она, показав телеграмму отцу. Однако, когда к листку потянулся Нарницкий, Стефа почти вырвала у него телеграмму, не дав прочитать ни слова. Он удивленно пожал плечами. Оставшаяся для него тайной телеграмма небывало его заинтриговала. Под вечер в Ручаеве осталось совсем немного людей, но Нарницкий не уехал. Стефе пришлось остаться на какое-то время. Этого очень просили родители. Когда они остались с отцом наедине, в его кабинете пан Рудецкий спросил с любопытством: «Пан Мачей знал фамилию бабушки?» «Знал», — ответила Стефа, побледнев в непонятной тревоге. «Он спрашивал перед самым моим отъездом, и я сказала... Но он не знал ее девичью фамилию. Это было бы невозможно. Он же не знал. Конечно, не знал. Он никогда не спрашивал, но тогда же, перед дорогой, майорат спросил меня, ах, все-таки спросил. Когда я уже садилась в карету, я сказала, вот как. А когда ты уезжала, пан Мачей был здоров? Совершенно. Он ни на что не жаловался. Узнал от майората и захворал, — шепнул себе пан Рудецкий. — Папа, что вы сказали? Что он узнал? — Подожди, детка, сейчас поймешь. Он достал из ящика стола большой пакет, старательно завернутый в пожелтевшую от времени бумагу и перевязанный черной ленточкой. Отдавая его Стефе, сказал дрожащим голосом. — Это тебе бабушка велела передать. Умирая, она очень о тебе беспокоилась и просила отдать в твои руки самое для нее дорогое. Это было для нее свято. Отнесись к нему с уважением, дитя мое, и да хранит тебя Бог. Доброй ночи. Взволнованный, со слезами в глазах, пан Рудецкий поцеловал онемевшую Стефу и быстро вышел. Она растерянно стояла посреди комнаты, вертя в руках поблекший, довольно тяжелый пакет. От него пахло старой бумагой. Стефу охватили беспокойство, страх и любопытство. Что же находится там, под завязанной крест-накрест черной ленточкой? Пытаясь на ощупь угадать содержимое, она определила, что там лежит, нечто похожее на книгу, и побежала к себе, шепча, словно в беспамятстве, «Самое дорогое для бабушки, ее святыня, предназначенная для меня. Почему?» Смутные опасения заставили ее сердце биться чаще. Стефа влетела в свою комнату и захлопнула дверь. — Ты отдал ей? — спросила пани Рудецкая, входившего мужа. — Да. Она пошла к себе. — Бедный ребенок. Глаза пани Рудецкой были полны слез. — Она так изменилась. Что ты обо всем этом думаешь? Не сомневаюсь, что она любит майората. Снова Михоровский! Боже! Боже! Твоя мать сама в том виновата. Мы не знали этой истории, не знали даже имени.